И в воде. Глава 9. Лия. 19 годами ранее. «Господин президент, я рад возможности встречи с вами». Том вытянулся, как струна. «Я тоже рад». Президент протянул ему руку. «Садитесь». Он указал на красивое мягкое кресло. Дождавшись, когда Том сядет, президент продолжил. «Я знаком с вашим проектом по созданию орбитальных кораблей-домов и запуску к Марсу разведывательного космического корабля». Том еле заметно кивнул головой и улыбнулся. «Как меня уверяют, — продолжал президент, — в этом проекте все продумано до мелочей. Вернее, в каждой из его частей. Знаю, что выделенные из бюджета страны деньги не пропадают зря. Планета находится на грани экологической катастрофы. Целых два столетия мы методично уничтожаем природу, забирая у нее и практически ничего не давая взамен. Разработаны целые программы по оздоровлению Земли, но, боюсь, мы поздно одумались. Вы можете дать человечеству шанс, конечно, не всем, а лишь малой части, но нет ничего лучше и гуманнее, чем забота о жизни человека, вернее, о его выживании, даже если это будет только одна человеческая жизнь. Как идет работа, господин Смит?» «Господин президент, работа идет без срывов, и ее еще очень много. На дворе 2019 год. Если все будет продолжаться так же, то к 2027 году мы сможем начать доставку на орбиту оборудованных модулей для сборки кораблей-домов, как и было запланировано. Русские активно помогают нам, но еще держатся на дистанции, а без их двигателя...» Том на секунду задумался. «В общем, пока мы еще не объединили свои проекты воедино...» «Я рад», — президент улыбнулся. «Это дело времени. Но мне доложили, что работа по сборке корабля-разведчика может зайти в тупик. Не хватает каких-то связующих компонентов, причем наиболее важных. Вашей научной разработки они просто отсутствуют». «У вас не совсем верная информация, господин президент. У меня все готово. Просто некоторые вещи требовали тщательной доработки. Теоретически все продумано. Завтра я предложу свой доклад на производственно-техническом совете концерна «Зодиак». Уверен, что все встанет на свои места. Работа не будет остановлена». «Ну что ж, господин Смит, если нужны будут дополнительные средства...» Он сделал паузу. «Спасибо, господин президент. Мы бережно обращаемся с деньгами. Я лично контролирую расходы. Денег вполне хватает, но...» Том замялся. «Говорите, господин Смит. У меня есть маленькая просьба. Решить ее можете только вы». «Это касается работы?» «Да, господин президент». «Слушаю вас». Лицо президента стало сосредоточенным. «Мне необходимо встретиться с одним человеком. Это девушка. Она содержится в Центре по изучению паранормальных явлений и НЛО под пристальным вниманием Пентагона. Это секретный проект. Кажется, прорыв или что-то в этом роде. Я попытался сам, но, как понимаете, доступ к ней для меня закрыт». Президент повел бровями и изумленно уставился на Тома. «Я не буду спрашивать, откуда вы знаете про этот проект». Президент как-то странно оглянулся по сторонам, словно боясь, что их разговор подслушивают. «Разрешите только узнать, зачем вам это надо?» «Дело в том, господин президент, что она, по моим данным, обладает незаурядными математическими и другими способностями. Я хотел бы проверить свои вычисления. Компьютер — это одно, живой человек — совсем другое, вы меня понимаете?» «Посмотрим». Президент был растерян, и это было видно по его лицу. «Что можно для вас сделать?» «Это все, господин Смит?» Вставая с кресла и давая этим понять, что на этом разговор закончен, спросил президент. «Да, господин президент». Том поднялся. Президент протянул руку, и Том пожал ее. «Вам сообщат о моем решении. До свидания». Он развернулся и быстро вышел в дверь на противоположном конце комнаты для приемов. Том шел по извилистым коридорам Белого дома в сопровождении двух охранников. «Ты был дипломатичен, Том, хвалю», — раздалось в его голове. За 11 лет, прошедших от подписания контракта с Черным магом, Том отвык от его голоса. Он думал, что все само собой рассосалось, и контакт стал недействительным по неизвестной ему причине, что, несомненно, радовало. Но вчера Фиор вновь дал о себе знать. Он заставил Тома идти в Белый дом и выпрашивать свидание с какой-то девчонкой, завязанной в каком-то секретном проекте, ничего не объяснив. Том помнил о том, что когда-то сказал Фиор. Его жизнь находилась в опасности, поэтому он подчинился. «Я старался», — мысленно ответил Том, — «но мне кажется, ничего не получится». «Успокойся, Том». Я читал его мысли. «Уже сегодня полетят головы. Генерал Стоунтон, шеф 5-го отдела Пентагона, курирующего секретный проект «Прорыв», подаст в отставку. Вместе с ним будут уволены многие офицеры службы безопасности. Президент не оставит просто так то, что посторонний смог узнать о секретном проекте». В голове Тома раздался знакомый противный смех. «Представляю лицо этого Стоунтона. Он пока еще ничего не подозревает». 2 днями позднее. 3 часа назад Том прилетел в штат Нью-Мексико. На зафрахтованном 4-местном самолете деловой авиации он прибыл на маленький аэродром рядом с Центром изучения паранормальных явлений и НЛО. Как и говорил Фиор, разрешение от президента пришло с курьерской президентской почтой вчера утром. Сейчас Том стоял перед закрытой дверью без таблички, держа в руке кейс с чипами, и человек в погонах сержанта снимал кодовую защиту с двери. «Не понимаю, какая необходимость проверять уже 1000 раз проверенное мной, Фиор?» «Не твое дело», — не замедлил с ответом тот. «Просто попроси ее сделать это, остальным займусь я». «Чем?» «Не мешай мне, Том, своими дурацкими вопросами». Наконец дверь открылась. Том прошел в ярко освещенную комнату, она была приспособлена под жилое помещение. В ней было несколько дверей, по всей видимости, ведущих в другие комнаты, столовую и тому подобное. «Проходите, господин Смит», — любезно предложил сержант. «Она здесь». Он развернулся и вышел, закрыв за собой дверь. Послышался слабый щелчок, и что-то пискнуло. Том никого не видел и продолжил рассматривать обстановку. Это была гостиная со всеми положенными ей атрибутами. По всему было заметно, что живущий здесь человек тщательно следит за порядком. Внезапно одна из дверей открылась. Из нее появилась девушка в шортах и цветной рубашке с длинными рукавами. Она шла по гостиной в его направлении и пританцовывала. Том посмотрел в сторону. На тумбочке в дальнем конце гостиной стоял современный музыкальный центр. Он весь переливался горящими разноцветными цветами лампочками. «Бесконтактный индивидуальный аудио-инвиер», — подумал он и не ошибся. Одновременно с дистанционно передаваемой музыкой он воздействовал на определенные участки головного мозга, вызывая при этом красочные зрительные иллюзии. Когда девушка подошла близко и протянула руку, он заметил 2 маленькие круглые подушечки, вставленные ей в уши. Девушка продолжала пританцовывать, одновременно пожимая руку, поданную Томом. Затем резко развернулась и, продолжая приплясывать, извиваясь как змея, прошла к столу и села на один из стульев. Том, смотря ей вслед, был поражен необычной красотой ее тела. Он даже присвистнул. Надо сказать, что связи с женщинами не доставляли ему особого удовольствия. Не потому, что у него были проблемы с либидо или оргазмом. Просто когда-то он убедил себя в том, что является геем, да и времени на девушек не было, так как он был полностью погружен в свою работу. Но тут эта особа была чертовски привлекательно сложена. Девушка вытащила 2 маленьких шарика из ушей и положила на стол. Затем уставилась на Тома своими карими, огромными глазами. «Ну что смотришь? Проходи, садись. Рассказывай, с чем пожаловал». Она улыбнулась. «Опять какие-нибудь дурацкие тесты?» Ее английский был мягок и лился, как песня. «Меня зовут Том». «Это мне ничего не говорит. За те годы, сколько я нахожусь здесь, я привыкла не запоминать имен. Зачем? Ты ведь случайный человек здесь, не правда ли? Тогда зачем мне твое имя?» «Но», — возразил Том, — «мне необходимо с тобой поговорить. Как мне называть тебя?» В том, что он здесь случайно, Том был полностью согласен. Мое имя тебе тоже ничего не скажет, ни о чем не напомнит, не заставит улыбнуться, взгрустнуть или поплакать, когда ты уйдешь. Оно не даст тебе ничего. Ты уйдешь, как уходили тысячи раз много людей, приходивших до тебя, и забудешь меня. Постоянных людей в моей жизни лишь несколько, и они мне порядком надоели. Но кроме них, к сожалению, близких у меня нет». Ее красивое лицо скривилось в обиженной гримасе. «Давай обойдемся без имен». «Хорошо», — пожал плечами Том, — «давай». «Это она», — прозвучало вдруг в его голове. Том вздрогнул. «Кто она?» — вдруг переспросила девушка. «Я ничего не говорил», — замотав головой, стал оправдываться Том. «Тебе послышалось?» Девушка посмотрела на Тома по-другому. Интерес и удивление читались в ее глазах. «Ладно. Выкладывай, зачем пожаловал?» «Вот». Том положил кейс на колени, открыл его и вытащил оттуда чип-носитель. «Мне известно, что ты сильна в математике и физике. Хочу, чтобы ты посмотрела, нет ли здесь ошибки». «Это не оружие, надеюсь?» Она посмотрела на Тома серьезно. «Меня окружают военные, а у них одно на уме». «Нет, это не оружие». Том протянул ей блестящий прямоугольник. «Это одна из составляющих космического корабля. Антигравитатор». «Антигравитатор? Название многообещающее. Давай посмотрим». Она протянула руку. «Вот, пожалуйста». Девушка взяла чип, легко встала и прошла к компьютеру. Том смотрел на нее зачарованно. «Что, Том, понравилась девчонка?» — ехидно спросил Фиор. «Прекрати, Фиор». Девушка оторвалась от компьютера. «Ты что-то сказал?» — смотря в глаза Тому, спросила она. «Нет, нет», — поспешил успокоить ее Том. «Хотя, в общем-то, да», — поправился Том. «Это я так, про себя. Просто мысли вслух». Том разозлился на Фиора за то, что он лезет со своими комментариями. Девушка покачала головой и вновь повернулась к компьютеру. Она быстро листала страницы. Через 15 минут она оторвалась от работы и, повернувшись в сторону Тома, уставилась на него вопросительным, буравящим взглядом. «Ты не мог сам придумать это», — громко произнесла она. «Это было придумано давно, очень давно, в Атлантиде. Где ты взял это и кто ты такой?» «Я же представился», — удивленно произнес Том. «Меня зовут...» «Я пока помню, как тебя зовут. Но, как я говорила, мне это ничего не дает. Ты кто?» «Ну...» — Том пожал плечами. Девушка задавала странный вопрос, как будто она была не в себе. «Я ученый-астрофизик». «Я спрашиваю тебя...» — перебила его она. «Ты кто?» Глаза ее сузились, взгляд стал пронзительным. Том растерялся. Он не знал, что ответить. Он часто моргал глазами и молчал. Наверное, в этот момент у него было глупое выражение лица. Девушка пристально смотрела на него. Собравшись мыслями, Том решил перевести разговор в другое русло. «Послушайте», — перешел он на «вы», — «вы ничего не сказали о расчетах. Они верны? Если да, то верните мне чип». Том стал подниматься со стула, но словно чьи-то невидимые руки пригвоздили его к месту. Он ошарашенно посмотрел на девушку и больше вставать не пытался. Девушка вышла из-за компьютерного столика и направилась в его сторону. Сев, как и раньше, напротив, она положила чип на стол перед собой и, подняв глаза, вновь стала буравить Тома взглядом. Он заерзал на стуле и отвел глаза в сторону. «Ты Атлант?» — вдруг спросила она. «Да», — голосом Тома ответил Фиор. В его глазах вспыхнули огоньки. «Я пришел оттуда же, откуда и ты, милая моя Арийка». Эти слова не были произнесены вслух. Они просто раздались в голове Лии. «И я пришел помочь тебе выбраться отсюда. Очень давно мы встречались с тобой, много жизней назад, но ты была тогда постарше, поэтому пока не помнишь меня». На экране монитора видеонаблюдения, установленном за стенкой, сержант наблюдал странную картину. Том Смит и девушка сидели друг напротив друга и молчали, пристально смотря друг другу в глаза. «Вижу, ты уже научилась читать мысли и знаешь толк в телекинезе. Твоя память, твои знания и твои навыки постепенно приходят к тебе из высших сфер. Арийцы, как и атланты, обладают третьим глазом, правда, в меньшей степени. И видение высших сфер приходит к вам постепенно, а не с рождения, как у нас. Если не ошибаюсь, тебе сейчас около 20 лет, а в переводе на человеческие годы тебе 80. Да, я узнала это от моего лечащего врача. Я прочитала его мысли. Он считает, что именно поэтому у меня проблемы с психикой и нервной системой. Головной мозг 80-летней старушки имеет соответствующие изменения. Атеросклероз и тому подобное. Но у меня с головой все в порядке. Мне провели множество исследований. Врач сказал, что мои приступы от несоответствия биологического возраста, исчисляемого в годах с рождения, фактическому возрасту организма. Только он никак не может разобраться, почему это происходит со мной. Но ты говорила ему, кто ты на самом деле. Да, но мне не верят. Мне часто вводят какие-то лекарства, и я засыпаю. Девушка задрала рукава и положила на стол вытянутые руки ладонями вверх. На локтевых сгибах были видны следы от уколов. Говорят, что они необходимы мне, так как я больна шизофренией. Поэтому они держат меня здесь, в военном госпитале, в полной изоляции. У меня действительно случаются приступы буйства. Они начались с тех пор, как я попала сюда. Военные врачи, которые наблюдают меня, говорят, что лечение должно быть длительным. Может быть, оно будет продолжаться всю жизнь. Если я прерву его, я сойду с ума до конца. Тебя обманывают, милая моя. Во-первых, это не военный госпиталь, это научный институт по изучению всяких необычных вещей, которые не может объяснить человеческая наука. Во-вторых, твои приступы буйства специально провоцируют лекарственными препаратами, а потом вводят сильный наркотик, под действием которого ты засыпаешь. Но это еще не все. В этом состоянии тебя гипнотически обрабатывают и выкачивают из тебя информацию. Технологии атлантов были очень высоки, как и сейчас, но у нас использовалась психическая энергия практически во всем. Современным людям она не подвластна, но им нужен энергетический источник огромной мощности. Они пытаются найти его в твоих мозгах, в твоей памяти. Эта информация нужна военным. Думаю, ты догадываешься, зачем. Значит, меня столько лет обманывали. Девушка покачала головой. Люди так жестоки. Жестокости хватало во все времена. Ты еще не все вспомнила. Том улыбнулся. Что же мне делать? Я больше не хочу находиться здесь. Сначала ты должна мне помочь. В силу определенных причин я не могу входить мыслями в высшие сферы. Ты же можешь сделать это. Ты постепенно получаешь информацию оттуда. Тебе возвращают память и навыки. Ты обладаешь третьим глазом, как говорили в Атлантиде, внутренним оком. Значит, должна быть обратная связь. Ты пробовала сама входить туда? Никогда. Это очень просто. Я научу тебя. На Земле есть то, что пытаются найти в твоей памяти те, кто называет себя врачами. Это камень, оракул сынов богов. Если он попадет в руки к людям, последствия будут непоправимы. Ты должна узнать, где он. Я найду его и спрячу от людей так, что отыскать его вновь будет невозможно. И второе. Это сугубо личная просьба. Есть на Земле место, которое люди называют Беловодьем. Оно скрыто за невидимыми для человечества стенами. Живут там потомки наших с тобой предков. Именно они послали меня в мир найти оракул сынов богов, чтобы вернуть его обратно. Раньше он принадлежал атлантам. Но мне не сказали, где его искать. Долго я блуждал по свету, пока не нашел человека, потомка Дейва Бреши Эрла. «Эрла?» — встрепенулась девушка. «Дейва Эрла?» Ты уже получила информацию о нем. Кроме того, что я должна быть с ним рядом, никакой. Только зачем? Мне неведомо до сих пор. А вы знали его? Именно это Дейв, последний из атлантов, кто владел оракулом сынов богов. Я подумал, что не случайно нашел его потомка. Что-то подсказывало мне, что именно он встретит блуждающий по миру камень. Я хотел с ним поговорить, но произошла трагедия. Прямо на моих глазах машина, в которой он ехал со своей семьей, врезалась в тяжелый грузовик, и он погиб. Я сам видел его труп. Но в машине был еще его сын. Не знаю, выжил ли он. Я ушел, не увидев этого, так было надо. Этот кошмар был просто невыносим. Груда металла и человеческого мяса. Так вот, я хочу, чтобы ты узнала. Может быть, он остался в живых? «Да, да. Что я должна делать?» — с готовностью ответила девушка. Глаза ее загорелись. Том повернул голову в сторону висевшей под потолком маленькой видеокамеры. Сержант, наблюдавший за происходящим, зевнул, глаза его закрылись, и голова упала на стол. «Прежде всего, ты должна сесть вот так». Том встал, вышел на середину гостиной и сел на пол, скрестив ноги по-турецки. Девушка уселась напротив и сделала то же самое. «Теперь закрой глаза и выбрось из головы все мысли. Это необходимо. Твой ум и сознание должны быть чисты». «Я постараюсь», — ответила она. «Вот так, хорошо». Том положил ей ладонь на голову. «Кардалас имма», — произнес он. «Как же наивны эти арийцы». Девушка не слышала его последних слов. Она потеряла сознание и упала на спину. Произнеся заклинание, Фиор мог спокойно использовать ее третий глаз от ее сущности. Когда-то, во время Великой войны между атлантами, черные маги, которым был закрыт доступ в высшие сферы, таким образом допрашивали пленных, чтобы выведать у них необходимую стратегическую информацию. Через мгновение Фиор увидел злые и алчные глаза Семена Кутеева, сидящего в своем кабинете, где происходило совещание директоров компании по добыче российских алмазов. Семен был председателем совета. С того времени, как к нему попал таинственный камень, он сильно разбогател. Он стал одним из богатейших людей страны. Деньги буквально сыпались на него и его компанию с неба, вернее, из земли. Семен был доволен. Только что ему доложили о том, что его последний проект стал приносить компании огромные барыши, но ему все равно не хватало денег. Он словно стал их рабом, он стал черствым и жестоким. Друзья его давно покинули, жена оставила, дети отвернулись, но он не тяготился этим, ведь он владел своим сокровищем, таинственным, прозрачным камнем, с которым он не расставался ни на секунду. Фиор увидел сидящего за столом Эрла Зимнина, того самого, уже выросшего мальчика, оставшегося в живых после автокатастрофы. Эрл штудировал учебники и делал какие-то записи, готовясь к сдаче сессии. Через секунду Том тряс девушку за плечо, а Фиор размышлял. «Значит, камень у этого алмазного деляги. Маленький Эрл остался жив после автокатастрофы. Это плохо. Камень будет искать его. Но пока камень у этого алмазного барона, мои шансы завладеть им велики». «Эй, ты жива, что ли?» — грубо спросил Том. Девушка издала еле слышный вздох. Том встал, забрал со стола чип, положил его в кейс и подошел к двери. В это время сержант очнулся и, словно зомби, с пустыми глазами пошел открывать ее. Раскодировав замок, сержант распахнул дверь и пропустил Тома вперед. «Где комната слежения?» — спросил Том. «Пойдемте со мной». Сержант пошел по коридору, захлопнув дверь и заблокировав кодовый замок. Через несколько метров он свернул налево, Том следовал за ним. В комнате Том беспрепятственно стер запись, начиная с момента, когда они с девушкой вставали из-за стола, а затем также беспрепятственно ушел. Сержант вывел Тома за пределы здания и провел через КПП. Вернувшись обратно, он уставился на монитор. Девушка сидела на диване. В ее ушах были маленькие бесконтактные наушники, она слушала музыку. Ни она, ни сержант ничего не помнили. Но в отличие от него, она скоро все вспомнит. Том очнулся в самолете. «Почему я здесь?» Он в недоумении смотрел по сторонам. «Я продлил тебе жизнь, Том», — смеясь произнес Фиор. «Пока я общался с этой девчонкой, твоей душе пришлось чуть-чуть подвинуться. Но не бойся. Я не уничтожил ее, раз ты со мной разговариваешь и меня понимаешь. А эту дурочку заколют наркотиками до смерти. Я видел, как ты смотрел на нее». «Ладно тебе, Фиор, мне-то что?» — ответил Том, подумав про себя, что красивее ее глаз и стройнее ее тела он никогда не встречал. Через неделю Том улетел в Москву. Там проходило подписание российско-американского договора о совместном предварении в жизнь проекта Тома Смита по созданию на орбите Земли кораблей-домов.